Опозоренный, разбитый физически и нравственно, он уехал за границу и там вскоре умер. Мстительное торжество ГУЛАГ Артемовской не послужило ей, однако, в пользу. И вечером, на четвертый день, весь занятый прениями сторон и моим руководящим напутствием, присяжные вынесли ей обвинительный приговор. Она выслушала его спокойно, поклонилась суду, и потом, гордо выпрямившись и презрительно взглянув на вышеупомянутого свидетеля-обвинителя, ждавшего исхода процесса, громко на всю залу спросила его: «Вы довольны?» Обаяние этой женщины было, очевидно, очень сильно. Достаточно сказать, что один свидетель, молодой человек, имевший хорошее место в Петербурге и давший столь явно лживые показания в пользу подсудимой на суде, что Урусов потребовал занесения такового в протокол для возбуждения уголовного против него преследования, бросил службу и Петербург и отправился за осужденной в Сибирь. Вспоминая это дело во всей его совокупности, я не раз с удовольствием останавливался на моем нелюбезном упорстве относительно визита к ГУЛАГ Артемовской и дачи ей портрета или даже простой карточки. Присутствие прокурора окружного суда в ее гостиной, автограф на портрете или даже простое нахождение визитной карточки на столике у любезной хозяйки могли бы ей оказывать немалые услуги, влияя на доверчивость лиц, имевших надобность в ее помощи по проведению дел или могших иметь к ней претензии уголовного характера. Дело Овсянникова. «Не знаете ли вы чего-нибудь о причинах пожара этой огромной паровой мельницы на Измайловском проспекте против станции Варшавской дороги?» — спросил меня министр юстиции граф Палин, прибавив, что, проезжая накануне вечером мимо, он был поражен грандиозностью картины этого пожара. «Вероятно, я получу в свое время полицейское извещение, если есть признаки поджога», — отвечал я. И, приехав в прокурорскую камеру, я был в это время, то есть в 1874 году, прокурором Петербургского окружного суда, действительно нашел коротенькое сообщение полиции о том, что признаков поджога, вызвавшего пожар мельницы коммерции советника Овсянникова, не оказывается. Меня смутила краткость этого заявления, его ненужность по закону и его поспешная категоричность в связи с рассказом графа Палина. Я поручил моему покойному товарищу, энергичному Маркову, поехать на место и произвести личное дознание. Поздно вечером он привез мне целую тетрадь осмотров и расспросов на месте, из которых было до очевидности ясно, что здесь имел место поджог. Собранные на другой день сведения о договорных отношениях, существовавших между известным Кокаревым и Овсянниковым по аренде мельницы, указывали на то, что именно Овсянникову мог быть выгоден пожар мельницы. И что есть основания сказать «Is fetted cui prodest» — «сделал тот, кому выгодно». Я предложил судебному следователю по особо важным делам Книриму начать следствие и немедленно произвести обыск у Овсянникова, а наблюдение за следствием принял лично на себя –